Жанну слуга нашел в прекрасном саду, окружавшем дом сына генерала Шица. Она любовалась спелыми, сочными плодами, выглядывавшими из глянцевой листвы. Не выдержав, графиня сорвала медовую грушу и поднесла ко рту. «Госпожа, вас требуют к столу». Слуга совершенно неожиданно появился прямо перед ней. На его губах играла доброжелательная улыбка. «Хозяин прислал за вами». «Мне не хочется ни куропаток, ни перепелок, ни котлет», — призналась Дагаше. «Вот эта сочная груша заменит мне и обед, и ужин». «Тем не менее, я не могу вернуться без вас». Мужчина стоял, чуть наклонившись. «Пойдите и скажите это барону. Тогда он не поставит мне в вину, что я не привел вас». «Да, ты прав». Жанна повернула к дому, не переставая кушать грушу. По ее губам тек сладкий сок. Свежий воздух приятно щекотал ноздри. Далекие горы манили своей неизведанностью. Когда женщина вошла в гостиную, Александр с укором посмотрел на нее. «Мы вас заждались», — сказал он. «Где же вы бродили?» «В окрестностях вашего сада», — призналась графиня и показала остатки груши. «Вы выращиваете медовые плоды. Кажется, никогда не ела ничего вкуснее». «Сады — это наша единственная ценность», — заметил барон. «Сам город не представляет собой ничего интересного. Это не Париж и не Санкт-Петербург. Путешественники иногда ездят полюбоваться источником реки Карасевки, Карасу-Баши. Одному польскому писателю это место показалось столь прелестным, что он, воспользовавшись простым туземным преданием, сочинил целую легенду». Жанна чуть пригубила шампанское. «Наверное, это то, чего нам сейчас не хватает», — тихо сказала она. «Прекрасный стол со свечами, надвигающиеся сумерки и какая-нибудь легенда, связанная с этим городом. Умоляю вас, барон, расскажите нам ее». Александр бросил взгляд на Голицыну. Та лишь молча пожала плечами. «Возможно, легенда поможет нам лучше понять местный народ», — бросила она без энтузиазма. «Хорошо, как пожелаете». Барон удобно устроился на стуле и начал рассказывать. В древности у источника Карасу-Баши внезапно очутился какой-то старик. Он прибыл бог весть откуда. Многие предполагали, что он пришел в эту страну одновременно с генуэзцами, но, не ужившись в их фактории, переселился сюда. Страннику этому приписывали глубокие познания в магии и долго чурались его. Но впоследствии, познакомившись поближе, все начинали обращаться с ним с любовью и уважением. Однажды чужестранец, возвращаясь с гор, где следил всю ночь за небесными светилами, нашел у дверей своего жилища подброшенного ребенка. Старик смилостивился над крошечным мальчиком, который, по-видимому, принадлежал мусульманам, и, приняв его на свое попечение, назвал Замилем, найденышем. Много лет старик трудился над приемышем, пока не довел его до ума разума, и затем начал посвящать в тайны естественных мудростей. Замиль охотно внимал рассказам отца и вскоре до того полюбил природу, что целыми днями бродил по горам и лесам, стремясь удовлетворить свою любознательность. В конце концов, он проводил целые ночи в отдаленных горах. Такое безумное стремление юноши изумило старика. И однажды, посадив Замиля около себя, он с отцовской заботливостью начал предостерегать приемыша от различного рода неприятных случайностей, неминуемых для всякого, кто бродит ночами по лесу. Чтобы наверняка устрашить молодого человека, он рассказал ему о множестве несчастных происшествий из своей жизни на Востоке, куда он ходил с крестоносцами спасать гроб Господний. Он был пленен, покинут друзьями и от тоски изучил тайны магии и книги древних мудрецов. В заключении старик прибавил: «Если всего этого Недостаточно, чтобы заставить юношу оставаться дома, по крайней мере, по ночам. Он должен сознаться, что в окрестных горах открыл пребывание ужасного духа, вид которого поразит любого. Надеюсь, сын мой, что после этого ты послушаешь меня и будешь осторожнее. Так старик закончил свою речь и отправился на вечернюю молитву. Между тем, Замиль, не ожидавший подобной угрозы от отца, был чрезвычайно изумлен его намеком, касавшимся открытия какого-то страшного духа, о котором он раньше ничего не говорил. Заинтригованный юноша погрузился в размышления и с этой минуты частенько уходил в горы после полуночи, влекомой надеждой повстречаться с ужасным призраком. Прошло много ночей, но он так и не повстречал ничего сверхъестественного. Однажды Замиль, возвращаясь с обычной прогулки, решил укрыться от дождя в гроте. Ливень не прекращался до глубокой ночи. Когда небо прояснилось и луна осветила окрестность, найденыш вышел из пещеры, намереваясь возвратиться к отцу. Но в эту минуту перед ним мелькнуло что-то светлое. Замиль протер глаза и остолбенел, увидев молодую девицу, прикрытую сияющим покрывалом. Всего более его удивило то, что призрачная красавица плакала. Чем ближе она подходила к юноше, тем восхитительнее казалось. Наконец, очаровательное видение исчезло в лесной чаще. Замиле словно околдовал смутный образ, явившийся его восхищенному взору. Он был готов бежать за ним. Но куда? Решив на следующую ночь прийти к этому же гроту на свидание с таинственной красавицей, юноша возвратился к крестоносцу, но, увы, застал его в предсмертной агонии. Молодой человек использовал все известные ему средства, чтобы возвратить приемного отца к жизни, но ничто не помогло. И в одно прекрасное светлое утро юноша остался круглым сиротой. Горько стало бедному Замилю жить в одиночестве вдали от людей, которых ненавидел покойный крестоносец, и он принял решение навсегда покинуть места, где провел свои юные годы. Заперев старую лачушку, он набросил на плечи шердар, любимый музыкальный инструмент, и, сотворив молитву над могилой благодетеля, пустился в путь, зарабатывая на жизнь пением. Долго он жил в блистательной Кафе, затем переехал в Чембалу. Постепенно он свыкся с людьми, которые казались ему добрыми, вопреки рассказам крестоносца. Но, увы, бедняга тогда только вспомнил отца, когда самый преданный друг отобрал у него обожаемую невесту. Обстоятельства это возмутило несчастного сироту, настолько, что он решился снова возвратиться в окрестности Карасу-Баши, чтобы никогда больше не разлучаться с могилой покойного благодетеля. Оказавшись в родных краях, юноша почувствовал себя счастливым и начал предаваться обычным занятиям. Однажды вечером Замиль, увлеченный воспоминаниями минувших дней, присел у открытого окна своего жилища и принялся играть на шердаре. Но, увы, струны, некогда призывающие к жизни лиры, издавали лишь раздирающие сердце звуки. Настала полночь. Певец продолжал играть. Вдруг перед ним что-то мелькнуло на безоблачном небе. И затем из ниоткуда возник лик той чудной девы, когда-то так поразившей его. Но на этот раз она неслась в колеснице, которая остановилась перед найденышем. Замиль в восторге выскочил из жилища и подбежал к таинственной красавице, чтобы посмотреть на нее вблизи. Это была молодая девица. Голова ее опустилась на грудь, слезы застилали глаза. Сама она была похожа на белую лилию, отягченную крупными каплями росы. Замиль не вытерпел и начал благодарить красавицу за то, что она уже во второй раз явилась ему. Взглянув на него, Девица с нежным участием отвечала, что всегда следила за ним и покровительствовала ему. С этой минуты найденыш перестал жить днем. Только в полночь, когда пред ним являлась воздушная колесница с прелестной феей, юноша оживал и блаженствовал. Вскоре он почувствовал безумную любовь к волшебнице и решился во что бы то ни стало завладеть ею. И вот однажды, прильнув к плечу призрачной прелестницы, он принялся умолять ее дозволить ему прикоснуться своими губами к ее божественным устам. «Ты требуешь от меня невозможного?» — отвечала фея. «Мои уста отравлены ядом, и горе тому смертному, который прикоснется к ним. Он вмиг погибнет, как опаленный лепесток розы. Этого я не боюсь, красавица. Напротив, я буду рад умереть от твоего поцелуя. Это лучше, чем сгинуть от тоски в полном одиночестве. Я люблю тебя, небесная дева, всей душой», — изрек Замиль и бросился на колени, умоляя принять его в объятия. Фея залилась слезами и в раздумье опустила голову. Минуту спустя она встрепенулась и простерла к несчастному руки. Замиль со всей страстью южной души бросился к ней, и они слились в поцелуе. Но, увы, на ее губах был яд. Подобно небесной молнии он быстро сокрушал жизнь смертного. Замиль горел, но не переставал прижиматься к смертоносной красавице, у которой по-прежнему блистали на глазах прозрачные капли алмазных слез. Замиль чувствовал приближение смерти, но не выпустил любимую из объятий и на божественных устах ее испустил последнее дыхание. Тогда волшебница взяла на руки оледенелый труп сердечного друга и унесла его в свои подземные чертоги. Там по сей день он лежит у нее на коленях, и она плачет над преждевременно погибшим возлюбленным. И есть у них лишь одна благодатная ночь в году, когда Замиль по воле провидения пробуждается в объятиях своего нежного стража, чтобы снова слиться в пламенном поцелуе с той, ради которой не жалко отдать жизнь. И длится этот поцелуй до тех пор, пока снова смерть не охладит уста юноши на длинный год. Слушая легенду, Голицына тайком утирала слезы. Жанна тихо плакала. Ей казалось, что в древнем предании говорится про нее, про ее несбывшуюся любовь. Как получилось в этой жизни, что ни она никого не любила, ни ее никто не любил? Для Николя Жанна была молодой и свежей девочкой, в которую жандарм влюбился, или ему так казалось? Просто потому, что больше в тот момент он никому не был интересен. Бедный граф де Ламот имел жалкое жалование. В Париже на такого могла обратить внимание лишь женщина, которая мечтала, благодаря его титулу, попасть в королевский дворец. Их любовь кончилась, не успев начаться. Что же касается Жозефа, такой страсти Жанна никогда не испытывала ни к одному мужчине. Однако им тоже не суждено было жить вместе. Граф де Гаше приютил бедную женщину благородного происхождения, и она старалась стать ему хорошей женой, но искра у нее так и не проскочила. И вот теперь, рожденная, как ей казалось, для любви, Жанна де Ламот стала пожилой и некрасивой особой, которую судьба пригнала в Крым, чтобы именно на этом благословенном полуострове она окончила свои дни под сенью крымских сосен и акаций, вблизи моря, поющего свои древние, как мир, песни. Что ж, может, это не так уж и плохо? Ей пора отдохнуть от интриг и приключений. Да, пора. Давно пора. После легенды, которая произвела на всех сильные впечатления, гости пили чай с пирожными. А потом барон предложил побродить по его саду. Анна и Жанна ходили по ухоженным тропинкам, срывали плоды с деревьев, посетили маленький заросший осокой пруд, где жили лягушки, дававшие вечером концерт, и вернулись домой. Нужно было собираться. Завтра им предстояло продолжить свой путь.